Наставление 225. Пасха прошла, и страстная прошла. Но радование пасхальное и память о страстях Господа должны быть живы в нас, чтобы, живя, мы не себе жили, но умершему за нас и воскресшему Господу. Посему и после Пасхи надо пребывать в подвигах духовных, не придумывая никаких к уклонению от того оправданий. Укоряет, что говорил им, чтобы не сходили с особенно в тайных местах, а некоторые все же делали это, и указывает, как вести себя, когда сходимся вместе открыто для беседы, и как держать себя во всякое другое время. Внушает поминать добрых братьев отшедших и подражать им, приводя в пример брата Домитиана. Пасха прошла, и праздник кончился. Но радование или празднование, если хотите, не прошло. Ибо духовно нам должно всегда радоваться и праздновать по слову апостола «Радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь». И страстная седмица прошла, но память о страданиях Христа Спасителя нашего да будет у нас всегда нова и жива, то есть память о том, что Господь славы за нас распялся и погребен, и воскрес в третий день, совоскресив и соживотворив нас собою. Да мы, живущие, не к тому себе живем, но умершему за нас и воскресшему, так чтобы с дерзновением могли говорить словами апостола «Живу же не к тому ас, но живет во мне Христос». «И еженыне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя по мне». И вот какой вывод из сего таинства. Надлежит нам быть мертвыми для мира и жить для единого Бога. Посему и после Пасхи должны мы трезвиться и бодрствовать, молиться и сокрушаться, слезы источать и просвещаться, всегда мертвость Господа Иисуса на теле носить, каждодневно умирать произволением, всегда разлучаться мысленно с телом и отходить ко Господу через удаление от мудрований плоти. Не говори теперь «не четыредесятница», для трезвенствующего всегда четыредесятница. Не говори «уже я давно подвязаюсь и имею нужду в успокоении», здесь, на земле, нет покоя. Не говори «я устарел в добродетели и не боюсь». Страх изменения и падения никогда не должен отходить. Ибо многих устаревших в добродетели низвергал сатана в ров греха в одно мгновение времени, так что мне и состояти, да блюдеться, да не падет. И мне и содобре охраненным быть, да блюдеться, не оставлен ли без всякой охраны. Да будет же у нас всегда охранение и внимание, строгая мера и во сне, и в пище, и в питьи, и во всем другом, чтобы тело всегда было под гнетом и в порабощении, дабы иначе оно, как юные жеребя взыграв, не низвергло нас в стремнину греха. Я наказывал в недавнем поучении не отособляться и не оставаться наедине в скрытных местах, а некоторые из вас все же были в них опять. Что хочете, с палицей ли приду к вам, или с любовью и духом кротости? Всякое говорил, и вы не послушались. Всяко видели вы, что брат ваш понес за это епитимью, и вы не удержали себя. Внимайте, чтобы кто не впал в тот же род греха, не напрасно, и не везде говорятся поучения. Несть бы не строение Бог, но мира. Вся оба благообразны и по чину добывают. Да всем славится в вас Господь. Отсюда и оттуда, сходящие собратья, внимайте себе, где и как сесть, и как сообращаться, не как получившие разрешение на вся, но как связанные духом, не как никем не назираемые, но как назираемые Господом, видящим всякое движение и всякое действие ваше. Не кружитесь туда и сюда, как влекомые, но будьте, как отдыхающие в странствиях своих. Внимайте рукоделию, молитвам и псалмопением вашим. Ничего не сокровиществуйте себе здесь сребролюбно, но довольствуйтесь тем, что есть. Ибо Господь сам сказал: «Не оставлю тебе, ниже презрите». Так что у нас всякое с дерзновением может говорить: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек». Поминайте о братьях ваших, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их. Таков блаженный Домициан, которого мы воспели, и память которого со святыми. Какую куплю совершил он, какую жизнь провел, немногими трудами и подвигами, какое стяжал он вечное наследие. Был он человек бедный и незначительный по плоти, но по элику избрал он себе добродетель и возлюбил Бога, то Бог возвысил его по слову Писания, токму прославляющий мя прославлю, и уничижая мя бесчестен будет. Радоваться и веселиться надлежит о таких братьях, но какая от этого польза, если мы не привнесем к сему нечто и со своей стороны? Привнесши же по силе своей, будем иметь часть со святыми во Христе Иисусе Господе нашем. Наставление 226. Будем держать себя в мире, бывая, так, чтобы заграждать уста тех, кое хочет хулить наш образ жизни. Воодушевлением к сему да будет любовь к Господу, воодушевлявшая всех святых. И если мы поддаемся иногда увлечениям, то это бывает по хладности любви нашей к Господу, которую потому и следует нам подновить и усилить. Радостью радуемся, смиренные мы, видя вас каждогодно приходящими сюда, и как бы вторую Пасху празднуем пришествие ваше. Но как вы приносите нам плотское, каждый, что рука его обрела у себя, так и мы, как бы в некое уравнение, предложим вам духовное. Итак, прошу вас именем Господа нашего Иисуса Христа, ходите достойно звания монашеского, достойно исповедания, исповеданного нами, и гонения, претерпенного за Господа. Житие ваше, имущее добро в мире, да о нем же клевещут вас аки злодеев, усрамятся, видя на деле ваше доброе поведение. Постараемся как для себя самих, так и для противящихся истине твердо благоустроенную представлять жизнь нашу. Благое во взаимоотношениях, соблюдая поведение, и в добрых начинаниях, руководясь добрыми правилами. В церковь ли собрались? Будем соблюдать правило апостольское. «Кий жду вас, — говорит апостол, — псалом имать, учение имать, язык имать, вся же к созиданию добывают». Или проходим куда по нужде, будем проходить благоговейно, чтобы на лице нашем как бы благодать некой просеивала в назидании видящих. Или с женщиной случится вести беседу, будем говорить с нею с полным вниманием, скромно сдерживая очи от воззрений, чтобы не приять осна и стрелы в сердце. Одним словом, все должно делать во славу Бога, возлюбившего нас и предавшего себе по нас. Коего любовь в иступление приводит любителя, не попуская ему принадлежать себе, но одному тому, кого любит он. Что можно видеть и на любящих душевно или плотски? Когда муж любит жену, то всего себя предает любимый, ею одною как бы дыша, о ней непрестанно мечтая. Хоть на солнце ему кажи, не захочет смотреть на него, а только на свою вожделенную. Хоть трапезу предложи, не захочет принять в ней участие от желания быть с одной любимицею. Но что краше владыки Христа? Что сладостней блаженной любви его? Не есть ли он красен добротою патче сынов человеческих? Не есть ли он сладость и весь желание? Показывай сие, то есть теплоту любви своей к нему. Святые взывают, кто им же образом желает елень на источники водны, сицы желает душа моя к Тебе, Боже. Кто опять? Любы Божие содержит нас, сущих сие. Яко аще един за всех умре, то убо все умроше. Христос же за всех умре, да живущие не к тому себе живут, но умершему за них и воскресшему. Вот какой любовью возлюбил Бог мир. И вот как сильно и неудержимо Сам возлюблен был святыми. Мы же по элику любим Его не горячо, то бываем пленяемы помыслами злыми и пожеланиями плотскими, встречая потом скорбь вместо удовольствия, горечь вместо сладости, тревоги вместо мира, Но пробудиться и отрезвиться нам надо, братья, и очистить душу от таковых пагубных пожеланий, чтобы возыметь обитателем своим Христа. Ибо где чистота, там Христос. Такова блаженная и вожделенная жизнь, и так жительствуя, наследуем мы Царствие Небесное во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 227. Постом собрали мы духовных благ, теперь постараемся хранить их. Для сего не надо предаваться беспечности, а строго внимать себе и действовать с бодренной осторожностью. Бегать греховозбудительных случаев, хранить чувства и особенно укрощать помыслы. Если не будете так делать, впадете в грех. Грех же, сколько наделал и сколько делает нам зла. Время призывает нас после праздника опять к собеседованиям и обычным поучениям, и я приступаю к сему с усердием, ведая, что на сие учинен есть, и что горе мне, если не буду возвещать вам слова истины, сколько сил есть. Что же мне сказать в настоящее время? Скажу, что, как перед сим, во святую четыредесятницу, каждый из вас, собрав духовное богатство, как в некую пристань вступил во святую Пасху, неся с собой многие добрые приобретения добродетелей, как-то пост, бдение, молитву, трудолюбие и другие подобные рачения, преподобные, так теперь предметом заботы и попечения вашего не кое-какого должно быть сохранение всего того. Ибо не следует предполагать, что как бывает в видимой чувственной пристани, так и в духовной. Там, как только вступил кто в пристань и установился, предается бездействию и беззаботности насчет морских волнений и других бедственных случайностей. И здесь же, напротив, от покоя плоти сильнее рассвирепевают страсти, и духи злобы нападают неукротимее, как бури какие. Дух блуда, дух чревоугодия, дух любостяжания, дух лености, дух печали, дух гордости. А при этом очень уместен страх, как бы и в пристани не пойти ко дну. Взглянул некогда святый Давид неосторожно на жену Урии, и что пострадал, знают читающие. «Еде, Яков, и насытися, и отвержися, возлюбленный», — говорит Писание. «Осязал кто бессоветно, возгорался похотью и родил беззаконие». «Слыша себе, внимай, бегай мест и видов опасных по греховозбуждению». Свяжи строгими правилами и глаза, и слух, и обоняние, и вкус, и осязание, ясти и питье, и сон, чтобы не потопили тебя волны страстей. Ведать также надлежит, что плывущий по чувственному морю невольно подвергается бурям и треволнениям. Переплывающее же мысленное море есть господин и бури, и тишины. Ибо если он мужественно отгоняет неуместные помыслы, то исполняется тишины. Соплавателем, имея Святого Духа, как повествуется о святом Арсении. Но у кого чувства распущены, и кто не мешает подниматься в себе похотям наподобие волн, тот сам для себя возбуждает злейшую бурю. И если он скоро не укротит взволновавшихся помыслов, то дойдет до того, чтобы жалобным голосом взывать «Приидох во глубины морские и буря потопимя». Я хочу сим сказать... Да господствует добрый помысел, и лучшее, да не препобеждается худшим. Да властвует дух, и доведется он к лучшему. Или не знаете, что наделал грех? Не ввел ли он в мир смерти? Не растлил ли землю? Не наполнил ли вселенные гробами от начала мира доселе? Ибо человек был не тленен до преступления заповеди, и ничего исказанного еще не было на деле, пока первозданный пребывал неуклонно верным данной ему заповеди. Он и вечных мук есть виновник. Он и неугасимого огня гиенского есть подножка. Он и червя нескончаемого есть пища. Он человека в честь сущего сделал подобным скотам несмысленным. По элику он так многобедственный, смертоносен, то надо бегать его, сколько сил есть. И избрать добродетель, который людей являет ангелами, сопротивляется демонам, прогоняет все страсти, и, наконец, Царствие Небесное получает в награду, которую достигнуть буди всем нам, благодатью и человеколюбием Господа нашего. Наставление 228. Не предавайтесь беспечности, ибо смерть всегда близка, и по смерти суд и воздаяние. Если земному царю, служащее со страхом, усиливается исполнять все, и большое, и малое, не тем ли паче так поступать должны служащие царю небесному? Будем же усердно исполнять все, и по богослужениям, и по послушаниям, и особенно же мирны будем между собою, и притом искренно. Длительность настоящей жизни не скуку или разленение и нерадение должно порождать в нас, но паче рвение и ревностнейшее чаяние благоугождений Богу, так как мы всегда близки к смерти. Никакой раб, приближаясь к господину своему, или посланник, пославшего его дать отчет, не предается беспечности. Но столько бывает озабочен, что кажется вышедшим из себя, что другое и мы. И мы приближаемся к Господу нашему. Лучше же сказать, Господь приближается к нам, и страшное судилище Его, на которое все предстанем нагими и открытыми, чтобы дать отчет о пережитом нами и получить за то или Царство Небесное, или муку вечную. Помышляя сим, кто может предаваться беспечности? Не паче ли сильнее огня возгорится всяк рвением творить волю Господа своего, чтобы не оказаться таким же, как он и раб, что, связанный по рукам и ногам, извержен был из брачного чертога? Если эти примеры не страшат нас, то постараемся живее представить себе будущее через сравнение его с тем, что бывает в настоящем. Не видим ли, как враги царя, одни в темницах мучаются, другие бичами истязуются, те в ссылку ссылаются, а эти очей лишаются, иные бывают в опасности лишиться самой жизни. Но и те, которые ничем не провинились, с каким страхом и трепетом предстоят и служат, туда и сюда посылаются, на войну и на всякие другие тяжелые дела. И нет противоречащего, нет неповинующегося. Если так бывает у царя смертного, не тем ли паче у бессмертного и у единого царя царствующих и Господа господствующих со страхом и трепетом должно сей совершаться и ничего, кроме повеленного, не делаться? Слышите, что говорит Слово Божие? Или о богатстве благости Его и кротости и долготерпении не родиши, не ведай, яко благость Божия на покаяние тебя ведет. По жестокости же твоей и непокаянному сердцу собираешь и себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия, и же воздаст кое мужда по делам его. Да устрашает нас сие, и всякий день станем проводить со всем вниманием и бдительным самоохранением, рано утром по знаку тотчас живо вставая и сон прогоняя, и по трезвенной молитве в келии и общем собрании принимаясь всякой за свое дело, келарь в келарне, повар в поварне и прочие все, каждый на своем месте. Нигде ропот, нигде прислушание, нигде крик, нигде противоречие. Ниже злость скрытно держимая, чтобы по наружности только казаться мирным, внутри же питать злобу и, как только случай, ужалить подобно змею или отмстить подобно мстительному верблюду. Случилось оскорбление и прошло, но искренно ли совершилось раскаяние или прощение? Не распалитесь опять помыслами и не покуситесь воздать злом за зло или досаждением за досаждение. Напротив, благословите ведящее ко носе званий бысте, да благословение наследите. Хоть айбо живот любите и видите дни благи, да удержит язык свой от зла и усне своей ежени глаголоте льсти, да уклонится от зла и сотворит благо, да взыщет мира и додержится его, за не очи Господни направедны и уши его в молитву их, лице же Господне на творящее злое.